Глава 29. Открытие. «Видишь», — сказал Джанго на следующее утро, когда они чистили и нарезали продукты в ресторане. В конце концов, оказалось, что беспокоиться не о чем. Кухонный стол был завален зеленью, луком и морковью. Воздух наполнился ароматом бульона, кипевшего на плите. Отец многозначительно посмотрел на Стеллу. «Покидать Лес-Аваш тебе не придется. Там видно будет». Стелла вспомнила, как Жан-Мари погладил ее по щеке на кухне. «А пока нужно решить, что мы будем подавать на открытие». Джанго удивленно посмотрел на нее. «Ты покраснела. Это шанс для сюже». «Что мы приготовим?» Стелла стояла на своем. «У нас полно времени, больше недели, чтобы решить. Мне будет спокойнее, если мы выработаем план», — повторила Стелла. «А я не люблю планы», — возразил он. «Но если это сделает тебя счастливой, давай планировать». Это была серьезная уступка. «Но только на этот раз», — предупредил Джанго. «После открытия мы станем непринужденными и стихийными. Але, давай начнем со списка гостей. Кто придет?» «Жан-Мари», — сказала Стелла. Ее отец поднял глаза к потолку. «А я-то думал, кого она назовет первым?» Стелла снова покраснела. «Ты, кажется, говорила, что он обожает улиток?» «Да». «Так давай придумаем новое блюдо из улиток. Никакого чеснока, никакой петрушки. Что-нибудь совершенно оригинальное». «Комплетма оригиналь». Стелла задумалась о сочетании вкусов. «Лесные орехи, лук-шалот, немного сливок, может, шампанское?» «Ну а зет аэскарго?» Джанго мысленно пробовал, что получилось. «Мне нравится. Может, добавим немного водувана? Ричарда это тоже порадует». «А преза, мы должны что-то сделать с этими чудесными лангустинами с рынка. У них такой короткий сезон. Чтобы развлечь Люси, мы подадим их в панцирях». «На гриле?» — уточнила Стелла. «Отварных», — ответил он, — «с японским соусом, который я изобрел. Соевый соус, масло, немного имбиря и капелька лайма». «Джордж не станет это есть», — засомневалась Стелла. «Оу, контрэр, Джордж ест все, он не в счет. Эт пьюн корем пре, что-нибудь трэ-симпл, очень простое. Унгрия от мяса на шпажках. И магре, утиное филе». «Жюль привезет бургундское». «Тогда сделаем прозрачный трюфельный соус и еще маленький салат из горьких трав». «А десерт?» — задумалась Стелла. «Для фруктов еще слишком рано. Груши и яблоки старого урожая, а ягоды еще не созрели. Шоколад?» Он отрицательно покачал головой. «Дешевый трюк». «Лимон. Дэниел любит лимоны». Джанго торжественно кивнул. «Кислые, очень кислые». Он вдруг развернулся и принялся обрывать цветки с фиалок в маленьких горшочках. «Что ты делаешь?» «Я их засахарю. Они придают лимонному пирогу определенное «je ne sais quoi». Думаю, мадемуазель Дюзень это оценит». В день открытия Стелла еле встала с постели, ей не здоровилось. Во что она ввязалась? Она же не умеет готовить. Тихо одевшись, она поспешила на рынок. Ей не хотелось попадаться на глаза Жюлю и Жану Мари в таком взвинченном состоянии. Но и рынок не принес успокоения. Сегодня, глядя на Джанго, она видела чужого человека. Она таскалась за ним от прилавка к прилавку, готовая взорваться, чувствуя себя не на месте. Это чересчур. Она слишком размечталась и определенно потерпит неудачу. Она вдруг затасковала по Нью-Йорку, по безопасной размеренной жизни, которую оставила в прошлом. Стелла была настолько подавлена, что не замечала, как ей подзывают поставщик грибов Джанго, пока тот не коснулся ее рукава. «Вье», — сказал он заговорщическим тоном, — «я приберег кое-что особенное специально для тебя». Озираясь, он вытащил из-под прилавка кучу огромных кремового цвета грибов и положил в ее подставленные ладони, как будто это были драгоценности. «Весенние белые грибы — это нечто особенное», — зашептал он. «А эти единственные на весь Париж», — он подмигнул Стелле. «Они принесут тебе удачу. А завтра ты непременно расскажешь мне, как их приготовила». Это было только начало. Чуть ли не каждый продавец отложил для них что-то, приготовил какой-то сюрприз. Все желали им успеха, и к Стелле постепенно возвращалась уверенность. Когда они несли это богатство в ресторан, она уже твердо знала, что хочет порадовать самых дорогих ей людей, сделать их очень счастливыми. «Готово?» Джанго протягивал ей утку. «Oui, chef». Как только Стелла начала разделывать птицу, ее тело расслабилось. Она раскатала тесто и натерла лимонную цедру, радуясь, что существует мышечная память. В середине дня прибыл Поль с несколькими ящиками вина от Жюля. Джанго открыл их и достал бутылки. Он прислал круг урожая 66-го, целый ящик. Джанго даже присвистнул. Ришбур 62-го или Комплент Манфу. Только посмотрите на это. Он поднял две бутылки до военного шатойки. К тому времени воздух уже был полон соблазнительных запахов. Жареная утка, карамелизированный лук, выдержанные вина, масло, мука, мясные бульоны и царящий над всем этим тонкий и пронзительный аромат лимона. Стелла и Джанго зажгли свечи, сложили салфетки и расставили вдоль мраморной стойки тарелки, стаканы и столовые приборы. Джанго закурил галуаз, и глубокий дурманящий запах табака присоединился к другим ароматам. «О, Джанго!» — произнес он с удовлетворением. Каждому гостю он вручал горячую слойку с улитками и бокал шампанского. Люди заполняли зал, знакомились друг с другом. Стелла услышала, как мадам Боне рассказывала мадемуазель Дюзень о приятном молодом человеке, недавно переехавшем в соседний дом. «А вот только», — призналась мадам Боне, — «не знаю, стоит ли рассказывать ему, что за картина хранилась у него на чердаке». «Не надо», — отрезала мадемуазель Дюзень с характерной для нее решительностью. «Какой в этом смысл? Это только сделает его несчастным». У Дэниела и Жанны Мари обнаружилась общая страсть к поэзии Лорки. А Жюль развлекал Джорджа и Ричарда историями о войне. Слушая их радостные голоса, Стелла вспомнила чопорные званые ужины Селии, украдкой взглянула на Джанго и почувствовала себя невероятно счастливой. Ее отец был в своей стихии. Он импровизировал у стойки, творя маленькие лакомства персонально для каждого гостя. Для Ричарда Олни Джанго нарезал сырой черный трюфель, намазал его маслом и посыпал солью. По мнению Стеллы, он был своего рода волшебником, исполняющим желания каждого посетителя. Для Джорджа у него был заварной крем из пармезана с икрой, поданный в полуяичной скорлупе. Для Жюля белые грибы, особым образом обжаренные в масле и хересе. Он вырезал розы из редиски для мадемуазель Дюзен и превратил маленькую маслянистую булочку в кролика для мадам Боне. «А что для меня?» — воскликнула Люси, ревниво глядя на булочку в виде кролика. «А тебе?» «Аппетит, придется подождать десерта». Для Люси он слепил из карамельной массы кошку Стеллы Брель. Однако к тому времени Люси уже крепко спала, положив голову на руки. «Я предполагал, что такое может случиться», — признался Джанго. «Поэтому и сделал ей то, что останется надолго». На мгновение Стелле стало до боли жаль маленькую девочку, которой она была когда-то, девочку, у которой не было отца. Когда гости стали прощаться и все высыпали на улицу, Ричард немного задержался. Наконец он накинул пальто. «Ты станешь любимцем Парижа», — обратился он к Джанго. «Более несносным, чем прежде, если такое вообще возможно». «Мы станем», — весело сказал Джанго. «Завтра начнется настоящая история». «Кстати, о завтрашнем вечере», — Жан-Мари посмотрел на Стеллу. «Я принес тебе подарок». Он сбегал к машине и вернулся с длинной плоской коробкой. «На счастье». Еще не подняв крышку, она знала, что почувствует запах абрикосов и ванили. «Ты уверен?» — спросила она. «Это было любимое платье мамы. Она была бы рада узнать, что оно останется в семье. Но ты должна взглянуть на этикетку». Черной нитью по белому шелку было затейливой вязью вышито «Кристиан Диор». Выше над именем кутюрье, там, где обычно ставится номер, еще одно имя — «Стелла».